Совершенно такой же материализм существует теперь у вас. И спасение Европы еще раз зависит от того, будет ли найдена для нее религия, способная оказать влияние на человеческий разум. Такая религия должна быть основана на идее о недуализме или единстве всего и о безличном Боге. И она появляется всегда в тот момент, когда прежние религии утрачивают свое влияние и начинают преобладать неверие. Вот почему теперь эта религия уже начала распространяться в Европе и Америке.